Любовная лодка разбилась о быт. И полушки не поставишь на такого главаря. Лодка-то твоя, товарищ, из какого словаря? В лодке, да еще в любовной, запрокинуться скандал. Разин, чем тебе не ровня? Лучше с бытом совладал. Эко новшество лекарство, хлещущее, что твой кран. Парень, не по-пролетарски действуешь, а что твой пан? Стоило ж в богов и в матку нас, чтоб кровь, а не рассвет, класса белую подкладку выворотить напослед, вроде юнкера на тоске, выстрелившего с тоски. Парень, не по-маяковски действуешь, по-шаховски. Фуражечку б на бровишке и прощай, моя джаным, правнуком своим проживши, кончил прадедом своим. То-то же, как на поверку, выйдем, стыд тебя заест. Совет российский вертер, дворяна российский жест. Только раньше в околодок, нынче ж, враг ты мой родной, никаких любовных лодок, новых нету под луной.